«Так, а теперь хватайся за меня, и пошли отсюда». Глава 10. В очередной раз порадовавшись бесшумной стрельбе наших автоматов, я убедился, что тело гипнотизера и пули рассеяны в пыль, и подошел к двери. «Тот путь, по которому ты пришел сюда, чист», — подсказал Гинза. «Тогда погнали». Я нажал кнопку и бочком, чтобы пролезла и лежащая на моих руках Оля, вышел в коридор. А дальше все зависит от везения. Кого я не встречу по дороге, тому повезло, ведь с Ольгой под потолком спрятаться точно не получится. Я побежал как мог быстро, сделал несколько поворотов и оказался в том самом проходе, который заканчивался дверью. И бойца, стоящего рядом с кнопкой, я тоже видел. Оля вздрогнула и молча ткнула в него пальцем. «Он нас не видит», — шепнул я. Девушка удивленно посмотрела на меня, потом на приближающегося и не обращающего на нас внимания стража, и по выражению ее лица стало понятно, что одним вопросом ко мне у нее стало больше. Пермяк нас так и не увидел до самого последнего момента, когда я подошел в упор, ударом магии тьмы снял с него щит, а потом уже без всяких промежуточных вариантов сразу рассыпал его тело в пыль. Тут же рядом с кнопкой возник палец, а еще через секунду плита с шипением отодвинулась, открывая нам путь наружу. «Компьютер все еще не работает», — сообщил хранитель. «Путь свободен». Я быстро зашагал между деревьями, стараясь двигаться точно тем же маршрутом, которым пришел. Оля как ни крути мне мешала, и дважды Гинза предостерегал меня о ловушках, а через несколько минут взвыла сирена. «Нашли пропажу», — констатировал хранитель. «Что ж, значит, сейчас поднимется переполох». Успокаивало то, что, во-первых, у них здесь не такой большой гарнизон, а во-вторых, что, скорее всего, после пропажи стража и гипнотизера они первым делом станут искать нарушителей внутри. Так и оказалось. Как минимум с половины постов и патрулей воины рванули ко входам на базу, и мне некоторое время пришлось простоять у дерева, чтобы кто-нибудь из них случайно на меня не налетел. А дальше я побежал, и вскоре оказался там, где прятались Свят с ребятами. От них Гинза меня тоже скрыл, и они увидели нас, только когда мы оказались совсем рядом. «Я так рада тебя видеть», — вылезая из ямы и глядя на свою подругу, широко улыбнулась Кристина. «Ты ранена, уже почти в норме», — ответила Оля, трогая слипшиеся от крови рыжие волосы. «На», — я протянул девушку Святу. «А почему мне?» Свят повернулся к топору, но Оля отвесила ему подзатыльник, и рыжий смирился с ролью носильщика. Дорога к нашему воздушному транспорту заняла еще 20 минут. Но благодаря прикрытию Гинза мы без происшествий до него добрались и вскоре взлетели. «А куда летим?» – спросила Оля. «Как куда?» – повернулся я к сидящей позади меня девушке. «В Савино». «Нам не нужно в Савино», – покачала она головой. «Нужно вернуться и убить гипнотизера, который отвечает за второй город. Сейчас не самое подходящее время. Самое что ни на есть», – настаивала девушка. «Они творят злодеяния каждую минуту, и если ты этого не чувствуешь, то я буквально вижу, как мои руки, когда я бездействую, покрываются кровью невинных людей. Тебя чуть не убили», — напомнил я. «Да и вы наверняка давно не спали. Вам нужно отдохнуть. Мне достаточно будет нескольких часов, и незачем для этого гонять в такую даль». Лицо, тон и ментальный фон девушки показывали, что настроена она очень решительно. Так же, как и сидящая на летящей параллельным курсом тарелке Кристина. Пожалуй, стоило с ними объясниться. «Свят, найди какую-нибудь полянку, надо девчонок покормить». «Понял». Рыжий кивнул, и через две минуты мы уже расположились на нескольких пледах между деревьями. «За каждый строящийся город отвечает по одному гипнотизеру», — напомнила Оля, жадно откусывая от яблока. «Мы убили одного. Чтобы замедлить процесс освоения этого региона, нужно убить еще одного, а потом искать другие города. Я точно знаю, что как минимум два есть на востоке. Также примерно знаю их координаты. Ты можешь выделить нам группу, или мы вдвоем за несколько дней их отыщем». «Девочки», — вкратчиво начал я, лишь совсем чуть-чуть прибегая к магии контроля, больше для успокоения, чем для влияния. «Я с вами полностью согласен, но нужно мыслить не только тактически, но и стратегически. Во-первых, если уж на то пошло, убивать их нужно одновременно, потому что, если мы пойдем по цепочке, каждого следующего будут охранять все сильнее, а возможно, и вовсе эвакуируют». «Мы уже убили одного», — резко произнесла Оля. «Тут была очевидная операция по спасению захваченного пленника. Конечно, это тоже повлияет, но не так сильно, чтобы их начали вывозить. Кроме того, я поднял голос, видя, что Кристина что-то собирается сказать. У меня есть очень важная секретная информация о возможных в ближайшее время событиях, и мне нужно кое в чем окончательно убедиться перед тем, как планировать ответные меры. Подобная операция может мне помешать, но люди гибнут. Зеленые глаза Оли сверкнули. Они там ежедневно по 18 часов на этой стройке пашут, как зомби, а женщину возят в Пермь. А тот козел, которого ты убил, и вовсе детей насиловал. То, о чем я говорю, тоже подразумевает спасение жизней. Причем гораздо большего количества, пояснил я, делая упор на последние слова. Ну, тогда, Оля задумчиво посмотрела на свою светловолосую подругу, закиньте нас на восток. Пока ты ждешь, мы как раз найдем нужные города. Можете даже забрать нашу тарелку. Все равно на ней сейчас летать опасно. Тоже нельзя, покачал головой я. Вы и до этого много знали, а теперь еще про невидимость в курсе. Это критически важная информация, и нельзя допустить ее попадания в руки врагов. Ты можешь поставить ментальные блоки, чтобы гипнотизеры не влезли в их головы, очень не вовремя влез Свят. Можно я сам все решу? Я раздраженно посмотрел на помощника. Ты же не маленький и должен понимать, что есть и другие методы дознания, кроме вскрывания головы. Например, отрезание каких-то выпирающих частей тела. Ты этого им желаешь? Мне похрен на выпирающие части тела, зло проговорила Оля. Ты же видел сегодня, я тебя не выдам. Если попаду в плен, убью себя. А ты тоже убьешь? Я повернулся к Кристине. О чем вы говорите? Вскинула брови блондинка. О том, что я пришел в самый последний момент, и Оля, чтобы не выдать тайну, уже изменила свое сердце и не дышала. Как? Ахнула девушка. Да вот так, а ты готова это сделать, если попадешь в плен? Я не знаю, пробормотала Кристина. Про то и разговор. Значит, я одна пойду, отрезала Оля. Никуда ты одна не пойдешь, крикнула на подругу Кристина, но тут же опустила глаза. Я хочу верить в то, что смогу убить себя, но не уверена. Ты же крутой гипнотизер. Оля снова посмотрела на меня. Ты можешь заставить нас сделать это. Слушай, Крис, я снова обратился за помощью к блондинке. Дайте мне 3 дня и просто посидите это время в Савино. Отдохнете, мы вас вооружим, потренируем, а потом пошлем на разведку вместе с группой. Нет, мы полетим сейчас. Снова перебила меня разъяренная Оля, в которую будто вселился демон. Оля права. После паузы проговорила Крис. За эти 3 дня мы найдем оба города и базы, откуда руководят стройкой. И я обещаю, что мы не будем подходить близко и не станем ни на кого нападать. Просто найдем. И да, я готова и на блоки, и на установку на самоубийство. Я хочу остановить уродов, которые это делают. Да чтоб вас. Я раздраженно разорвал на мелкие кусочки ни в чем не повинную травинку. Дима, послушай. Оля придвинулась ко мне, обняла и заговорила гораздо тише. Да, ты очень сильный, но у нас гораздо больше опыта. То, что мы попались, случайность, и больше такого не повторится. Мы обещаем, что не будем никуда лезть. Подумай сам, если ты нас сейчас закинешь всего на 300 километров на восток, это займет полчаса, а сэкономит нам 3 дня. Я по очереди посмотрел в глаза каждой из девушек, а потом просканировал их ментальный фон. Да, тут спорить было бесполезно. Мало того, что они правы, так еще, если их не связать, они все равно сбегут из Савина. Я поставлю вам блоки, сделаю установки на суицид и на то, чтобы вы не лезли в пекло. Только при этих 3 условиях я согласен, наконец проговорил я. А еще вы не расскажете об этом Фениксу. Это всех касается. Я строго посмотрел на мужскую часть группы. Приступай. Кристина подошла и встала передо мной. Такие вещи лучше делать наедине. Давай отойдем. Пока мы шли между деревьев, я бросил взгляд на уже темнеющее небо. Полчаса здесь, час до места, так как гнать не получится из-за опасности нарваться на радар, и потом 2 до дома. Нормально. По идее, к приезду Нарышкина я успею выспаться. Я встретил делегацию Виталия Степановича Нарышкина в назначенный час. Вместе с ним приехало еще несколько техников, военных, а также Эдуард Иванович Парамонов и несколько магов контроля. Я догадывался, что все это затянется надолго, поэтому, познакомив гостей с заранее проинструктированным Петром Андреевичем, по-тихому соскочил и провел 3-часовой урок магии для 100 наиболее перспективных бойцов, не входящих в состав основного ядра. А потом мне поступил вызов, и один из гвардейцев сообщил, что совсем скоро начнется то, что пропустить нельзя, первые полноценные испытания нашего танка. Испытания проходили в 10 километрах южнее Савина, и уже через 20 минут я сидел на одном из трех пятиместных ББ-2 сразу за Нарышкиным и так же, как и остальные, смотрел вниз. Еще несколько секунд поверхность реки была гладкой, а потом будто взорвалась, и огромная машина вылетела из нее на противоположный берег. «Меньше минуты», — ахнул князь. «Это не предел», — громко пояснил стоящий на носу доски лицом к нам Петр Андреевич. «Если дно плотное, то он может по нему ехать, если вязкое, то один, танк Акулова, способен плыть. Смотрите дальше». Не снижая скорости, а точнее, набирая ее, танк продолжил двигаться по прямой и сходу врезался в густой лес. Зрелище впечатляло. Та-1 если и притормозил, то едва заметно, а толстенные деревья отлетали от него словно спички. «Сейчас он их сбивает магическими полями», — снова приступил к пояснениям Петр Андреевич. «Но, даже если их не будет, он будет ломать деревья своей огромной массой, а также в нем предусмотрено несколько манипуляторов с пилами. Развалины для Та-1 тоже не являются преградой. Впрочем, как и новострой, если это не стена крепости. Высокая подвеска и специальная конструкция гусениц позволяют без проблем преодолевать кристаллы до 15 уровня. Более крупные придется объезжать. Для этого установлен сканер, позволяющий обнаруживать эти самые кристаллы на расстоянии 5 километров. Приступаем к стрельбе. Мы снова посмотрели вниз, где танк, проделав в лесу ровную просеку, выехал на большую поляну и резко остановился, а еще через мгновение грянул залп. «Смотрите в другую сторону», — подсказал инженер, и мы тут же повернули головы. «Вон там был», — Петр Андреевич ткнул пальцем в горящие развалины, специально сконструированный из макетов городок. «Как вы видите, расстояние 2 километра, и его уничтожили прямой наводкой. А вон там вдали дым поднимается, это стреляли минометами. Цель уничтожена, разумеется». Это далеко не максимальная дальность. Стрельба возможна на расстоянии до 30 километров. На самом деле я точно знал, что у нас уже идет изготовление пушек для Та-1, способных бить больше, чем на 50 километров, но эту информацию мы пока решили не озвучивать, как и некоторые другие возможности танка. Кроме этого, предусмотрена система ПВО, продолжал рекламную кампанию Петр Андреевич. Она способна обнаруживать летающие объекты во многих спектрах и сбивать их на высоте до 10 километров. Сейчас мы вам ее не продемонстрировали, но в битве с османским флотом она показала себя очень хорошо. Уму непостижимо, выдохнул Нарышкин. А какой запас хода? Неограниченный, если взять достаточное количество больших жемчужин и тех деталей, которые в теории могут сломаться. Также Та-1 ездит по любой местности, в том числе и по болотам. Его могут остановить только горы. Но в следующей модели мы предусмотрим механические ноги, он будет ими толкаться и перепрыгивать. Чего? Нарышкин резко подался вперед и круглыми глазами посмотрел на инженера. Я тоже удивленно поднял бровь. Извините, это я пошутил, с улыбкой развел руками Петр Андреевич. Так сказать, профессиональный юмор. Князь шумно выдохнул, а я украдкой показал Петру Андреевичу большой палец. Эти танки нам нужны. Виталий Степанович обернулся ко мне. Я сегодня же поговорю с императором и уверен, он выкупит патент за любые деньги. Вот мы наконец подошли к интересному разговору. Понятно, что император заплатит любые деньги, а еще, возможно, отдаст свою дочку или Казань в придачу. Да и я в свете непонятной ситуации с соседями тоже был заинтересован в том, чтобы Нижегородская империя имела зубы. Вот только если я продам технологию, то когда-нибудь изготовленные по патенту танки в очень большом количестве могут приехать под стены Савина. «Мы предлагаем совместное предприятие», — заявил я. «Мы полностью раскрываем технический процесс изготовления и передаем чертежи механической и оружейной частей. При этом цеха по сборке и наложению рун будут находиться в Савино, и каждый третий танк из выпущенных будет отходить нам. Чтобы вы не подумали, что вам мы делаем танки хуже, вы сами сможете выбирать любые два из трех». Над всеми тремя досками повисло молчание. Скорее всего, люди императора думали о том, что при таких условиях я могу саботировать проект. А именно, не наложить сразу все нужные руны или наложить какие-нибудь руны, которые потом легко смогу испортить. Вернее, не могу, а точно это сделаю. Поэтому применить эти танки против Савина у них возможности не будет. Князю Нарышкину-то данный нюанс был по барабану, а вот для императора являлся существенным минусом. Вот только выбора у него не оставалось. Конечно, очевидно, что самую первую из полученных машин они разберут до винтика и попробуют скопировать все, что мы сделали. Но после снятия второго уровня блоков я научился очень хорошо накладывать маскирующие и ложные руны, и на то, чтобы точно воспроизвести их процесс, у партнеров уйдут многие месяцы, а скорее всего, даже годы. За это время технологический отрыв Савина станет непреодолимым. Вань, Нарышкин позвал одного из техников, сидящих на соседней доске. Сколько времени при такой схеме займет изготовление танка? Я пока не видел чертежей, немного подумав, ответил тот. Также не знаю скорости сборки и наложения рун. Но, думаю, первая партия штук из 10 будет где-то через месяц. При условии, что мы кинем на это все ресурсы и там нет каких-то очень сложных деталей. Дальше быстрее. Мы сделали Т-1 сами, заговорил Петр Андреевич. Я согласен с вашими предварительными расчетами, Иван. Эдуард Иннокентьевич, князь обратился к сидящему перед ним Парамонову. Мы должны лететь к его императорскому величеству прямо сейчас. Если через месяц мы получим 10 таких штук, это значительно укрепит обороноспособность империи. Уверен, что Ярослав Евгеньевич сможет нас принять, ответил посланник императора. Мы здесь закончили? Да, резко ответил Нарышкин и откинулся в кресле. Доски полетели в Савина, а я кинул взгляд на снова въезжающий в воду танк. Да, наше технологическое преимущество будет расти, а инновационные разработки приносить нам много денег. Но это лишь вторая из нескольких составляющих нашего превосходства. Первым и основным были хранители, а третьим являлись наши маги. И они тоже растут прямо на глазах. Я уже провел утренние занятия, а сейчас нужно провести второе, потом еще и еще. И так каждый день. Но сначала надо заскочить к радистам. По идее, информация от ребят, отправленных в дальнюю разведку, уже должна была поступить. Проводив делегацию, я сразу же направился к нашей главной башне. Лифт, как всегда, ждал меня внизу, а наверху очень хмуро выглядящий Виктор Харитонович. «Я так понял, новости есть?» – спросил я. «Есть, ваше сиятельство». Полковник протянул мне лист бумаги. 10 минут назад Свят вышел на связь. Несмотря на то, что в Европе таких средств ПВО, какие есть у Осман и Пермяков, мы встретить не ожидали, все равно на всякий случай подстраховались, и в разведку полетела самая ударная группа. Свят, Влад, Рыбак и Топор, а вез их Феникс, наш лучший пилот и сильнейший гипнотизер. Да, сигнал от своих заказчиков ждал Золотой Глаз, но он мог поступить поздно, да и не было никаких гарантий, что они расскажут исполнителю о своих планах. Вот мы решили попробовать выяснить все самостоятельно. Я взял у Виктора Харитоновича стенограмму и быстро пробежал по ней глазами, а потом еще раз. Техника османская, не выдержав, заговорил полковник, десятки тысяч единиц стоят на восточной границе Польши, и к ним приближаются войска со стороны Пруссии. Никаких намеков на то, что они собираются воевать между собой, нет. Ага. И если вычеркнуть Осман, то целью такой армады может быть только одно государство, Нижегородская империя. Сколько им до нас идти? Спросил я. Зависит от способа передвижения. Там замечена большая тарелка, такая же, какую мы сбили, и множество мелких, сотни. Скорее всего, они будут помогать, и идущим по земле войскам не нужно будет тащить ничего тяжелого. Плюс к тому давно стоит хорошая погода. В общем, если зададутся целью, они вообще могут дойти за месяц. Но реально, я думаю, полтора. Месяц-полтора было бы, если бы мы своевременно не получили эту информацию. Я с улыбкой помахал листочком. «Вас это не пугает?» – удивленно спросил полковник. «А почему меня это должно пугать?» Еще шире улыбнулся я. «Все развитие Савина строится на том, что враги сами приносят нам ресурсы. А тут такая огромная куча, что у нас будет только два вопроса. Куда это все девать? И где этих козлов хоронить?» Я подавил растущее внутри возбуждение и посмотрел на запад. «Организуйте сбор расширенного совета. Я накидаю своих идей, а вы дополните». Глава 11. Резюмируя, я поднял руку, привлекая внимание и без того сосредоточенных участников совещания. «Работать, работать и еще раз работать. Наша судьба в наших руках. Если мы все сделаем правильно, совсем скоро могущество Савина взлетит к небесам. А если нет, то...» Заканчивать мысли я не стал, все и так все прекрасно понимали. «Приступайте». Едва я замолчал, послышался скрип отодвигаемых стульев, а еще через минуту битком забитый зал усадьбы опустел, и я остался один. Да, это было долгое и тяжелое совещание. причем тяжелая не только потому, что обсуждали нависшую над нами угрозу, но и потому, что нам везде чудился призрак графа Морозова. Понятно, что вероятность слежки минимальна, но никогда нельзя ничего исключать. Именно поэтому в основном говорили про производство и способы нанести противнику максимальный урон до того, как он подойдет к нам. А когда дело доходило до секретов, приходилось объясняться экивоками. Вроде справились. Кстати, Морозова мы раскрыли почти случайно. С голограммы Гинза сделали его фотографии, показали самому ближайшему кругу, и оказалось, что его знал Петр Андреевич. Да, конечно, следовало заняться этим интересным человеком, но в свете грядущих событий это также, как и многое другое, отходило на второй план. Казалось бы, и поиск таинственного князя можно отложить, но это только на первый взгляд. Я читал много исторических книг и знал, что в тяжелые времена очень многое зависит от сплоченности, а также очень часто находятся высокопоставленные люди, в самый неподходящий момент бьющие в спину. Кто-кто, а этот человек точно на такую роль прекрасно подходил. Если предположить, что с ним свяжутся те же османы, думаю, он без колебаний переметнется на их сторону. Какая ему, в конце концов, разница, при какой власти заниматься своими темными делишками? Причем подобных фокусов гарантированно нельзя ждать только от Лазарева и Нарышкина, а вот трое других князей – слабые звенья. Кроме того, даже если предположить, что они останутся на нашей стороне и тоже будут сражаться с интервентами, встает вопрос их эффективности, и ответ на него достаточно хреновый. Как ни крути, в руках этих людей сосредоточены огромные материальные и людские ресурсы, и в идеале всех этих управленцев надо заменить. Ладно, об этом пока рано думать, слишком мало информации, но пообщаться тет-а-тет как минимум с Шуйским нужно в самое ближайшее время. Сейчас же приоритетным является разговор с Орловым. Сразу по получении информации от разведчиков я связался с Рысевым и сообщил, что у меня есть чрезвычайно важная информация и мне нужна срочная аудиенция у императора. Они назначили ее на сегодня, и пришла пора вылетать. Некоторое время я думал над тем, кого еще с собой взять, но в итоге решил лететь один. Все-таки нельзя исключать того, что император знает больше, чем я думаю, и все его последние шаги – лишь способ усыпить мою бдительность перед ударом. В таком случае его дворец – идеальное место для нападения, и если у меня самого достаточно большие шансы выжить, то у моих спутников нет. Я быстро переоделся во вчерашний костюм, который отлично подходил сразу под все задачи, а потом пошел в ангар и взял самую последнюю модификацию пятиместного ББ. Максимально быстрый, максимально защищенный, и с заложенной в кожух взрывчаткой, наподобие той, что использовали пермяки, только улучшенной версии. Секреты Савина должны быть под надежным замком. Удачи, произнесла Акай, когда я поднимал доску в небо. Гинза, отвечаешь за Диму головой. Все сделаем в лучшем виде, ответил хранитель кристалла иллюзий, но почему-то уверенности в его голосе я не услышал. До пригорода Нижнего я летел в Сигаре, а потом, чтобы случайно не спровоцировать атаку систем ПВО, замедлился и раскрылся. А еще через 10 минут передо мной появился императорский дворец. Да, я знал, что меня будут встречать, но не ожидал увидеть армию. Войска буквально окружили здоровенное и роскошное здание, и сразу стало понятно, что это не просто какие-то рядовые воины, а самые что ни на есть сильные маги, элита империи. Я приземлился прямо перед широченным крыльцом, у нижней ступеньки которого меня уже встречал Михаил Ильич Рысев. Если он и удивился тому, что я прилетел один, то никак себя не выдал, в отличие от некоторых окруживших нас бойцов. «Приветствую вас, Дмитрий Николаевич», – кивнул советник императора. «Вы один, как видите, Михаил Ильич. Рад вас видеть», – кивнул я. «Император ждет». Рысев развернулся, и мы зашагали по широким мраморным ступенькам. Внутри обстановочка была та же самая. Вооруженные до зубов воины стояли каждые 3 метра. Благо хоть в широких коридорах они не мешали проходу. А еще через пару минут мы оказались у здоровых деревянных дверей, и они тут же распахнулись. Кабинет императора меня удивил. Да, большой, да, чистый, но не захламлен безвкусной дорогой мебелью, статуями и чем-то подобным, чем грешили многие аристократы. Посередине огромный стол из красного дерева, на нем документы, на стене сразу несколько карт. Там еще в столе бар большой, сообщил Гинза, ставший моими вторыми глазами, ведь жучков сейчас я выпускать не решился. Кроме стоящих вдоль стен 20 человек охраны и непосредственно самого сидящего в большом похожем на трон кресле императора, в кабинете находились те самые люди, которых я уже видел с утра. Парамонов, Нарышкин и маг контроля, которого мне за все время так и не представили. Все они были чрезвычайно напряжены, и моя улыбка, кажется, сделала только хуже. Согласно протоколу, я подошел, остановился в нескольких метрах от стола императора и поклонился. «Приветствую, ваше императорское величество». «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — медленно проговорил монарх. «С чем пожаловали?» Даже без всякой магии было понятно, что Орлов готов к схватке. И, скорее всего, он нанесет удар даже раньше, чем его охрана. Как ни крути, а наследственность у него была чрезвычайно серьезная, и его отец не просто так объединил княжество. «Там через потайные окошки тебя еще 10 магов пасут», — подсказал Гинза. «Да, меня явно перестали недооценивать. Что ж, теперь это к лучшему. Ярослав Евгеньевич», — начал я, делая вид, что ничего необычного не происходит. «У меня есть достоверная и чрезвычайно важная информация. От нее зависит существование Нижегородской империи. И также чрезвычайно важно, чтобы она оставалась в секрете как можно дольше, а для этого ее должно узнать как можно меньшее количество людей». «Тут все свои, не демонстрируя эмоций», — произнес император. «Тут, помимо нас с вами, 34 человека, это слишком много. Если вы думаете, что я хочу на вас напасть, то для вашего спокойствия могу раздеться догола и позволить связать руки за спиной, но только перед тем, как начну говорить, всех посторонних нужно отсюда убрать». Ярослав Евгеньевич рассматривал меня не меньше минуты, потом перевел взгляд за мою спину, видимо, ожидая советов от Рысева и мага контроля. «Что ж», — наконец заговорил он и, засунув руку под стол, нажал одну из нескольких расположенных там кнопок. «Он изолировал те 10 человек, что сидели в окошках», — констатировал Гинза. «Оставьте нас», — Орлов кивнул главе охраны, и воины молча вышли из кабинета, после чего двери за ними с грохотом захлопнулись. «Итак, мы слушаем», — продолжил Ярослав Евгеньевич и сам установил вокруг нас мощнейшее звукоизолирующее поле. «Рад оказанному доверию», — кивнул я и поведал то, о чем нам удалось узнать. Чем дольше я говорил, тем сильнее чувствовал затылком жгущие взгляды. Монарх же сидел с невозмутимым лицом, разве что немного пульсирующая жилка на лбу выдавала охватившее его напряжение. «Информация достоверная», — перешел я к финальной части своего рассказа. «При большом желании они могут достичь наших границ за 30 дней, но вряд ли у них такой план, скорее, речь идет о полутора месяцах. И перед тем, как вы начнете меня обвинять в том, что я вас втянул в эту войну, скажу, я сам с ними со всеми разберусь, при двух условиях». После моих слов повисла такая тишина, что если бы какая-нибудь муха могла преодолеть защитные системы дворца, мы бы ее слышали не хуже, чем пролетающий мимо вертолет. «И какие же это условия?» — не своим голосом спросил император. «Самое важное, мне никто не должен мешать», — ответил я, спокойно глядя в его карие глаза. «Под этим я подразумеваю две вещи. Первое, не нужно посылать на Запад разведывательные тарелки. Их попросту собьют, а враг поймет, что мы знаем о его планах. Но вы же как-то узнали об их плане и, судя по всему, сами не раскрылись», — заметил Рысев. «Не раскрылись», — кивнул я. «Но вы так сделать не сможете. Если вообще не верите мне на слово и вам нужны доказательства, то через какое-то время, когда они выступят, мои разведчики могут попробовать сделать фотографии, но это тоже будет сопряжено с определенными рисками, и я бы предпочел этого не делать. Можно продолжать?» Я снова посмотрел на императора. «Да», — ответил он, скрестив пальцы на животе и откинувшись в кресле. «Итак, очень нежелательно, чтобы вы летали на Запад, но самое главное, что я подразумеваю под не мешать, это секретность. Промышленность и так поставлена на военные рельсы, и вряд ли вы можете ее сильно разогнать. Пусть так все и продолжается. Критически важно то, чтобы первый удар я нанес тогда, когда его не будут ожидать. Забегая вперед, скажу, когда и как это произойдет, я пока не знаю, но это точно случится до того, как они подойдут близко. И вот после этого я смогу дать гораздо больше информации, и вы будете действовать более открыто. В общем, резюмируя, мне бы пока хотелось, и от этого реально зависит наше общее будущее, чтобы дальше пределов этого кабинета, по Пока я не отменю данную просьбу, информация о вторжении не распространялась. Я сделал небольшую паузу, чтобы присутствующие полностью осознали сказанное, и продолжил. Второе условие моей победы, не обязательное, но желательное, это ваша посильная помощь техникой. Танки, дальнобойные пушки и бомбы, особенно те, которые пробивают магическую защиту. Но все это мне нужно будет после того самого первого столкновения, о котором я говорю. На него мне хватит ресурсов Савина. Дмитрий Николаевич, когда османы прилетели, вы обратились за помощью к пермякам, проговорил Рысев, когда понял, что я закончил. Планируете ли сделать так же и в этот раз, я еще не решил, повернув голову к советнику императора, я пожал плечами. С одной стороны, надо, с другой, я понятия не имею об их контактах и отношениях с другим государствами. С достаточно большой долей вероятности они сольют информацию. Поэтому пока я думаю, что встречусь с их представителями, но рассказывать ничего не буду. Просто, когда будет уместно, обсужу гипотетическую вероятность нападения и спрошу об их действиях в этой ситуации. На самом деле я немного приврал. Я действительно собирался сделать все, что сказал, но только твердо намеревался встретиться с представителями Перми уже завтра. «Разрешите?» – сделал шаг вперед Виталий Степанович Нарышкин. Император молча кивнул, и тогда князь повернулся ко мне. «Дмитрий Николаевич, вы не сможете своими силами остановить ту армию, что описали. Да, я видел Савина, вы проделали огромную работу, но этого недостаточно. Нужно строить укрепления, минные поля, и чем дальше от границ Нижегородской империи, чем раньше мы начнем это делать, тем лучше. Все необходимое будет сделано силами Савина, по моему плану», спокойно глядя на князя, произнес я. «Вы еще очень молоды, и у вас нет опыта. У меня есть опытные люди. Что же касается моих сил, то, боюсь, вы не в полной мере их представляете. Не сочтите за браваду, но давайте представим, что вы возьмете 10 тысяч своих лучших воинов, а я 10 тысяч своих, и мы проведем две битвы. В первой нападают ваши, а мои защищаются в какой-нибудь крепости вроде Савина. Во второй все наоборот. Так вот, в первом случае я не потеряю ни одного бойца и убью все ваши 10 тысяч, а во втором вы также потеряете всех, а я не больше 20% бойцов. И это не мои фантазии, это факт. Я знаю, что делаю, и вопрос только в том, доверитесь вы мне или нет. На самом деле я уверен, что справлюсь и без вашей помощи. Просто в этом случае не смогу уничтожить весь воздушный флот осман и допускаю, что они проведут бомбардировку, целью которой будет не Савина, а крупные города и промышленные центры. Соответственно, если вы не сделаете то, что я прошу, и, например, разгласите полученную информацию, то Савина падет. И если это случится, вам не помогут даже 100 танков. Ваше сиятельство, снова заговорил Рысев. После битвы с воздушным флотом осман вы обещали, что в случае необходимости раскроете нам свои технические и магические секреты. Помню, кивнул я, и отвечу то же самое, что и тогда. Сейчас я этого сделать не могу. Именно благодаря этим техническим и магическим секретам я и планирую одержать победу. Если хотя бы отчасти из них узнают враги, они воспользуются этим, и нас просто сметут. Поэтому пока мы можем только работать по схеме, как с танком. Ваша техника, выполненная по нашим чертежам, наши руны, а готовые изделия мы могли бы делить 2 из 3 вам, 1 нам. В кабинете снова повисло молчание, и в этот раз оно продлилось гораздо дольше. Император подумал, а потом задал весьма неожиданный вопрос. «Откуда вы такой взялись, Дмитрий Николаевич?» «Родился от 2 преданных слуг империи», — ответил я, глядя ему в глаза. При этом в детстве подвергался экспериментальному воздействию усиливающих магию препаратов и очень сильно стараюсь найти тех людей, которые со мной это сделали. А если вы имеете в виду, кто за мной стоит, то я могу ответить и на этот вопрос. Никто. Только я принимаю решение о том, что происходит в Савино. Ясно. Орлов задумчиво барабанил пальцами по столу, после чего глубоко вздохнул. Мы принимаем ваши условия о неразглашении. При этом мы будем ждать ваших отчетов о проделанной работе, а также по передвижению войск противника. За всем этим по вашему вызову будет лично приезжать Эдуард Иннокентьевич Парамонов. По поводу нашей военной помощи, нас устраивает схема. Мы изготавливаем, вы накладываете руны. Может только встать проблема средних и больших жемчужин. Я решу эту проблему, Ваше императорское величество, глава государства на несколько секунд завис, недовольный то ли смыслом сказанного, то ли тем, что я его перебил, но комментировать не стал и вскоре продолжил. Про бомбы поговорим по результатам первой битвы. Если же у вас произойдут контакты с пермяками, о них мы тоже хотели бы узнать сразу. Непременно, Ярослав Евгеньевич. «У вас еще есть что-нибудь?» – спросил император. «Никак нет, Михаил Ильич, проводите князя до его доски». Филипп Аркадьевич Мединский схватил князя Астахова за шкирку и подтащил его к зеркалу. «Нравится, Ренат Русланович?» – спросил он. Князь ничего ответить не мог, ему мешал вставленный в рот кляп. За него говорили его расширенные от ужаса глаза, ведь из отражения на него смотрели сразу два князя Астахова. «Засуньте его в подвал!» Швыряя Рената Руслановича на пол, приказал Мединский. Настоящего князя тут же подхватили под руки, а его двойник повернулся к Валере Потапову, своему первому помощнику. Сколько охраны осталось у Астахова в его нижегородской резиденции? Около 40 человек. Хорошо, тогда грузимся, выезд через 6 минут. Весь путь назад я думал о прошедшем разговоре и окончательно убедился, что Рысев очень мощный маг контроля. Он прикрывал не только себя, но и всех присутствующих. Но по другим косвенным признакам я все-таки склонялся к тому, что император сказал то, что думал. А это значит, что съездил я не зря, Нижегородская империя окончательно перейдет на изготовление исключительно военной техники, а у меня будет время для подготовки к встрече гостей. Завтра нужно заскочить в Трою, пусть там сидят и невысокопоставленные пермяки, но что-нибудь у них точно можно выведать, а после этого начну подготовку визита к Шуйскому. Домой я вернулся, когда солнце еще даже не село, и сразу же направился в магическую академию, где в большом зале меня уже ждали все члены ядра. «Костя, можно тебя?» «Конечно». Ликвидатор вышел, и мы закрылись звукоизолирующим полем. «Как успехи в подготовке?» – спросил я. «Очень хорошо», – довольно кивнул Костя. «Люди усвоили систему точек выхода энергии, и каждый следующий тип магии дается им проще. Также помогает быстрый рост каналов и резервуаров. Тьму на данный момент знают 200 человек, и мы уже вовсю работаем с комбинированными заклинаниями, которые сначала снимают щиты, а потом наносят урон. Если бы я знал о подобном в мою бытность ликвидатором, наши потери были бы значительно ниже. Следующим этапом будет составление групп с лучшим балансом всех типов магии. Отлично, а что по магии изменений? Спросил я. На данный момент на весьма приличном уровне ей владеет чуть больше 300 человек. Неплохо. Да, в бою изменения уступает, так как ее легко отразить любым магическим щитом, и она не очень хорошо комбинируется с тьмой, зато в том, что касается других областей, ей равных нет, в том числе в подготовке ловушек и искусственных преград. Магию тьмы тоже надо продолжать кидать в массы. Кроме этого, Акая отобрала сотню человек вне ядра, предположительно, предрасположенных к магии призыва. Ими завтра должна заняться Аня, а сейчас я собрал 40 бойцов ядра, для того чтобы обучить их магии иллюзий. Пока ее знали только Свят, Влад, Топор и Рыбак, но для предстоящих битв такого количества было явно недостаточно. Что ж, заходя в аудиторию следом за Костей, я хлопнул ладоши. Сегодня вы начнете изучать чрезвычайно полезную, разноплановую и смертоносную магию. Это основной секрет, на котором держится могущество Савина. Магия иллюзий. Смотрите туда. Прямо за манекеном материализовался невидимый до этого жучок, а в следующий миг из него вылетел маленький огненный шарик и пробил в голове цели аккуратную дыру. «Я могу сделать такое с расстояния 6 километров», — пояснил я. «Также с помощью этих штук мы можем следить за кем-то и слушать разговоры. Они проникают сквозь предметы, а еще можно сделать так, Гинза. Охренеть!» — пробормотала Ольга, глядя на появившуюся вместо стены уходящую в вечернее небо сияющую лестницу. «Да мы их всех разорвем. Именно об этом я и говорил некоторым из вас на сегодняшнем совещании. А теперь смотрите сюда». Я подошел к доске, и на прикрепленной там схеме человека показал первую точку выхода магии иллюзий. Закончили мы около полуночи и были настолько вымотаны, что нам с Милой не было дела ни до секса, ни до разговоров. Мы просто рухнули в постели и мгновенно отрубились. Тревога. Раздался в моем ухе голос, и это был не Гинза. Я быстро выпустил жучка на улицу и увидел, что только-только рассвело, то есть поспать удалось всего лишь несколько часов, а разбудил меня Кура. «Что случилось?» — мысленно проговорил я, косясь на спящую рядом Милу. «Новости с военной базы Пермяков», — ответил хранитель кристалла тьмы. Ее командир получил приказ привести часть в режим повышенной боевой готовности и завтра быть готовым куда-то выдвигаться. Глава 12. Усадьба князя Астахова, ближайший пригород Нижнего Новгорода. «Как успехи?» — спросил Филипп Аркадьевич Мединский, просовывая голову в дверь. «С этим почти закончил». Валера указал на сидящего перед ним бойца в форме стражи князя Астахова. Тот смотрел перед собой равнодушным взглядом, а на его голове мерцал собранный из розовых жемчужин обруч. «Сколько всего?» 36, включая первую группу и гостей уже на постах, в течение часа, думаю, будет еще четверо. С остальными труднее, у них большая сопротивляемость. «За глаза хватит», — довольно кивнул Филипп Аркадьевич. «Рысев вряд ли приведет с собой больше 30 человек, а в дом зайдет еще меньше. Ладно, не буду отвлекать, продолжай, через 10 минут начинаем». В дверь кабинета императора Нижегородской империи постучали. «Войдите», — приказал монарх, нажатием кнопки открывая дверь. Он знал, что в середине аудиенции к нему может ворваться только один человек и только по очень важному поводу. Тяжелые створки распахнулись, и в кабинет быстрым шагом вошел Михаил Ильич Рысев. Он кинул быстрый взгляд на стоящего за спиной императора гипнотизера и трех бойцов охраны, а потом на вытянувшегося перед столом главы государства графа Ленского. «Очень срочное донесение, ваше императорское величество», — твердо заявил Рысев. «Подождите снаружи», — тут же приказал император, и все, кроме Михаила Ильича, покинули в кабинет. Едва за ними закрылась дверь, как монарх нажал вторую кнопку, и теперь их перестали видеть и слышать даже лежащие в специальных нишах в стене телохранители. «Только что со мной связался князь Астахов», — доложил Рысев, устанавливая звукоизолирующее поле. «Его люди посадили в подвале Нижегородской резиденции кристалл, хотели вырастить воздушный, а получился желтый». «Желтый?» — поднял бровь император. «Желтый. Они просят официальную экспертизу, а еще Ренат Русланович предложил мне самому заехать посмотреть». «Понятно», — протянул император, и на его лице появилась странная улыбка. «Что ж, на такое чудо обязательно надо взглянуть». «Да, Михаил Ильич, так точно, ваше императорское величество. Тогда бери моего гипнотизера, охрану и езжай. Скажи Ленскому, что мы продолжим аудиенцию завтра. Хотя нет, я с ним уже закончил. Слушаюсь, ваше императорское величество». Рысев развернулся и быстро вышел из кабинета. «Первый сегодняшний урок магии меня здорово вымотал, но результат превзошел все ожидания. Все 40 человек ядра уже научились создавать иллюзию, управлять ею, а также смотреть и слушать через нее. Понятно, что пока только одну, маленькую, и радиус действия ни у кого не превышал 10 метров, но и это потрясающий прогресс с учетом того, что еще вчера ученики не знали о существовании этого вида магии. Сейчас я взял небольшой перерыв на восстановление, снова поднялся в радиорубку на крыше башни и в который раз не получил никаких новостей. Федор Михайлович, хозяин крупнейшего в мире кристалла изменений, молчал, как и в тот момент, когда я вызывал его рано утром, и не отвечал ни по одному из данных им контактов. Кура же сообщал, что хоть на военной базе Пермяков и усилилась активность, но приказа действовать так и не последовало. Я ненавидел находиться в таких ситуациях, но ничего, кроме как ждать, не оставалось. К тому же пришлось отложить полет в Трою. «Какая ситуация у Святой Рыбака?» — спросил я радиста, отвечающего за связь с группой наблюдения. «Все по плану, Дмитрий Николаевич. Продолжают следить за Шуйским. Сильно не приближаются. Пока ничего интересного тот не говорил и ни с кем интересным не встречался». «Понял, держите меня в курсе». Как всегда, когда доводилось заскочить на крышу самой высокой башни, я на пару минут задержался, заряжаясь энергией от вида кипящего жизнью Савина, а потом сел в лифт и поехал вниз. Надо немного перекусить и продолжать заниматься с ребятами магией иллюзий. 5 километров до места, сообщил водитель и тут же закрыл окошко, отделяющее кабину от кузова броневика. Что ж, Рысев расправил плечи, всем приготовиться. 10 сидящих лицом к лицу в кузове броневика бойцов зашевелились. Только гипнотизер, расположившийся напротив Михаила Ильича, продолжал сидеть неподвижно. Рысев кинул на него взгляд, глубоко вздохнул и громко произнес: «Поехали». Понять, что произошло в следующую секунду, со стороны было невозможно. Только замедленная съемка показала бы, что 8 бойцов одновременно бросились на двух других, а сам Рысев, на сидящего напротив него человека в капюшоне и впечатал заряженный магией кулак ему в челюсть. А если еще больше замедлить пленку, можно было увидеть, как в самом начале короткого боя от советника императора распространилась черная волна. Именно она опустошила все артефакты и сняла щиты, в результате чего его люди без проблем смогли вырубить противников. Рысев склонился над поверженным гипнотизером и приложил пальцы к его шее. «Живой, как у вас?» – спросил он остальных. «Все живы, ваше сиятельство, останавливай!» – громко крикнул Рысев, и броневик тут же остановился. Задние двери распахнулись, и в образовавшемся проеме появились вооруженные люди. Они быстро приняли тела, передали их куда-то, а в кузов залезла тройка. Двое из них выглядели точно так же, как поверженные бойцы, а один носил синий балахон с накинутым на лицо капюшоном, униформу императорской службы гипноза. Двери тут же захлопнулись, и машина тронулась. «Нас не могли видеть?» – спросил Рысев у одного из вошедших. «Никак нет, ваше сиятельство. Место выбрано идеально. Отлично. Всем приготовиться. Не забудьте восстановить энергию защитных артефактов». Михаил Ильич тоже привел себя в порядок, а потом на пару миллиметров приоткрыл окошко в кабину. Сквозь лобовое стекло уже виднелись распахнутые ворота столичной резиденции князя Астахова. «Одна минута», — сообщил советник императора, закрывая окошко. Машина въехала на территорию, немного попетляла и остановилась у самого крыльца огромной богатой усадьбы. «Выходим». Бойцы распахнули двери и выскочили из кузова. Михаил Ильич вышел последним и, глядя на рассредоточившихся вокруг двух броневиков ребят, удовлетворенно кивнул. Ренат Русланович Астахов и четыре его телохранителя стояли на верхней ступеньке широкого крыльца. «Рад вас видеть, Михаил Ильич», — улыбнулся князь, глядя на поднимающегося к нему Рысева. «Здравствуйте, Ренат Русланович. Надеюсь, за это время кристалл не поменял цвет». «Нет, все такой же, желтенький», — довольно улыбнулся Астахов и вдруг посмотрел куда-то за плечо советника императора. Видимо, как и все остальные, даже через рычание незаглушенных двигателей броневиков он услышал шум приближающихся моторов. «Ну так показывайте», — проговорил, привлекая его внимание, Рысев. «Да, конечно». Астахов и его телохранители развернулись и сделали несколько шагов в сторону дверей, и в этот миг Михаил Ильич атаковал. Теперь он не планировал оставлять противников в живых, волна темной магии ударила в спины, а сразу следом за ней ледяное лезвие разрезало всю пятерку встречающих пополам. «Вперед!» — рыкнул Рысев и первым влетел в усадьбу. В следующую секунду со всех сторон началась стрельба, а в ворота резиденции влетело три забитых доверху элитными бойцами грузовика. Павел Егорович, как всегда, сидел под бывшей усадьбой графа Воротынского, рядом с первым и пока единственным кристаллом гипноза Нижегородской империи. Мужчина даже не мог помыслить, что в свои 50 вдруг узнает, что его навыки управлять людьми не просто какой-то дар небес, а система, а если точнее, новая разновидность магии. Вот уже два месяца как по приказу Ярослава Евгеньевича Орлова он практически не вылезал из этой комнаты, пытаясь разобраться в аспектах гипноза. И да, в последние недели ему очень здорово не хватало главного помощника, Виктора, парня, с которым он познакомился в секретном имперском исследовательском центре. Именно он первым понял, как можно усиливать гипнотическое воздействие и ставить простейшие ментальные блоки, и именно его прогресс был сильнее. Поэтому он стал тем самым представителем их службы, что теперь присутствует при всех переговорах императора, защищая того от чужого гипнотического влияния. «Черт, надо бы попросить вернуть его хотя бы на пару недель», – пробормотал себе под нос Павел Егорович. «Может, еще что-то подсказал бы». Мужчина вздохнул, и в этот момент его рация запищала. «Там приехали люди Рысева», – сообщил дозорный. «Просит всю группу подняться наверх». «Да что им надо?» – недовольно проворчал Павел Егорович, а потом посмотрел на четырех сидящих вокруг кристалла помощников. «Ну, пойдем, раз зовут. Надо постараться избавиться от них как можно быстрее». Гипнотизеры и исследователи переглянулись, но вариантов у них не оставалось, и они гуськом по лесенке поднялись наверх. Как раз в это время входная дверь открылась, и в нее вошли шесть плечистых бойцов. Плечистыми их делала тяжелая броня. «Здравствуйте, Павел Егорович», — улыбнулся один из них, при этом сам маг не мог припомнить, чтобы когда-либо раньше видел этого человека. «У нас короткое послание для вас всех». Вояка подошел и улыбнулся еще шире, а в следующую секунду все его сопровождающие вскинули ладони, и в большом зале усадьбы засверкала магия. Павел Егорович невольно сжался, но тут осознал, что били не в него. Он опустил глаза и увидел корчащегося на полу Сергея. «Связать и полечить», перестав улыбаться, приказал визитер. «Это пермский шпион. Все остальные могут возвращаться к работе». У Андрея Сергеевича получалось, как всегда, замечательно. Но когда он работал с этими людьми, его обычная улыбка не появлялась на губах. Дело было в том, что они всегда отказывались от наркоза и, пока он менял их лица и тела, не сводили с него одинакового равнодушного взгляда, будто бы говорящего: «Если что-то сделаешь не так, умрешь». Андрей Сергеевич выкинул из головы мрачные мысли и, снова посмотрев на фотографию, довольно кивнул. «Один в один. Сейчас еще чуть-чуть изменить нос, а потом добавить пару родинок, и готово». Магохирург поднял скальпель, и в это время дверь слетела из петель, а в кабинет ворвались двое вооруженных людей. Сидящий в кресле пациент вскинул руку, но ничего сделать не успел. Волна магии накрыла его и откинула к стене. «На колени, руки за голову!» — крикнул первый из нападавших, а когда побледневший Андрей Сергеевич подчинился, обернулся к двум новым вбежавшим воинам. «Вылечить и связать!» Тревога звучала в коридорах военной базы уже минуту, а Василий Грушин со всех ног ломился сквозь кусты. Благо расположение ловушек он знал и ни в одну из них не попал. «Быстрее!» — крикнули из открытого люка. «Они уже близко!» Вася еще больше прибавил скорости и прямо двумя ногами прыгнул в яму, а в следующую секунду плита над ним закрылась. Небольшая лесная поляна на границе Нижегородской империи стала необитаемой, но совсем скоро над ней пронеслись тени, а еще через две секунды на землю упали первые бомбы, и лес охватило пламя. «Никто ничего не знает, Дмитрий Николаевич!» — кричала из динамика Василиса. «В нескольких городах проходят рейды, все выезды перекрыты. Говорят, что взяли штурмом усадьбу Астахова, а сам он погиб. Везде летают тарелки. Мои агенты сейчас рыскают там. Надеюсь, в ближайшее время будет больше информации». «Понял, сразу звони мне», — приказал я и отключил радиостанцию. Василиса далеко не первая, с кем я разговаривал за последние полчаса, и все повторяли одно и то же: в Нижнем и некоторых других городах творится хрен знает что. При этом на государственных радиостанциях все спокойно, играет музыка и рассказывают об успехах в строительстве оборонительных линий и сборе урожая. Уже после первого разговора я связался со Святом и отозвал его группу назад в Савино. «Пару денечков лучше посидеть и понаблюдать, а уже потом можно возвращаться к Шуйскому». Я посмотрел на часы, и оказалось, что сейчас только два дня. «Что ж, это даже хорошо, успею провести еще несколько занятий». Я направился к лифту, и в этот момент меня окрикнул радист: «ФМД на связи». Я практически бегом подскочил к нужной радиостанции и схватил микрофон. «Слушаю». «Здравствуйте, Мак, извините, был занят», — спокойно проговорил знакомый голос. «И, возможно, догадываюсь, почему вы вызывали меня, но, как вы сами понимаете, это не разговор для радио. Да и, откровенно говоря, информации пока еще мало, но думаю, в самое ближайшее время поступит новое. Давайте-ка мы с вами завтра в 8 утра встретимся в точке Лу-18В. Она есть на той карте, что я вам дал. Вы меня слышите?» «Слышу», — отозвался я. «Тогда до скорой встречи», — сказал Федор Михайлович, и рация замолчала. Я несколько секунд молча смотрел на динамики, только потом вернул микрофон радисту. «Кура, что на военной базе?» «Все по-прежнему». «Мда, может ли повышенная боеготовность пермской военной базы и, скорее всего, ни одной, быть связана с тем, что сейчас происходит в Нижнем?» «Да легко. И как, сука, теперь дожить до завтрашнего утра? Тебя там люди в магической академии ждут», — напомнил Акай. «Точно. Самый надежный способ отвлечься от лезущих в голову мыслей – это работа. Жуть берет». «Да, Михаил Ильич», — проговорил император, медленно двигаясь мимо стены, у которой сидели пленные и лежали мертвые. Всех их объединяло одно – отсутствие рук, чтобы живые не могли колдовать, кляпы во рту, а также очень знакомые лица. Да жути знакомые. Глава государства остановился у очередного диверсанта и сел на колени. «Один, сука, в один», — тихо пробормотал он. «Так точно», — кивнул Рысев, глядя, как Ярослав Евгеньевич смотрит в глаза самому себе. Советник императора прекрасно понимал, что испытывает монарх, ведь рядом с его двойником сидел и близнец и самого Михаила Ильича. Также тут были копии людей Астахова и ближайшей охраны императора. И сам князь лежал здесь. Даже два. Один разрезанный напополам, но вылеченный и специально введенный медиками в кому. И второй, просто связанные целой, не считая нескольких кровоподтеков. Именно к нему и подошел император, после чего наклонился и вытащил кляп изо рта. «Я настоящий!» – тут же закричал князь. «Ярослав Евгеньевич, я настоящий князь!» «Нет, ты не настоящий князь!» – покачал головой Орлов. «Настоящий, я настоящий! Позовите гипнотизеров!» «Они подтвердят!» «Да нет, ты не понял!» Монарх недобро улыбнулся. «То, что ты Ренат Русланович, я знаю. Но какой же ты князь после того, как ослушался приказа своего повелителя? Тебе сколько раз говорили не ездить никому без большой охраны? Ну я же к Пушкину только, я же не знал». «Пасть закрой», — прорычал император и, достав из кармана диктофон, нажал кнопку. Запись содержала достаточно богатую нарезку разговоров Астахова как с подмененным графом Пушкиным накануне, так и с другими людьми. Чем дальше князь слушал, тем шире становились его глаза, а губы сильнее дрожали. Он отлично понимал, что каждого из этих отрывков было достаточно, чтобы отправить его на виселицу. «Думаю, достаточно». Император выключил запись и склонился еще ниже. «Ярослав Евгеньевич, ваше императорское величество, отец родной», – заверещал Астахов. «Это подделка. Я патриот. Ты был хреновым князем, Ренат», – произнес Орлов, а потом достал кинжал и вонзил лезвие в шею бывшего вассала. «Пойдем, Михаил Ильич, отойдем». Император и его советник отошли в сторонку и поставили звукоизолирующее поле.